Глава 15. Блистательный Рафаэл Тодрарт заметно нервничал, хотя три солнца назад он одержал над чистокровными сьорами безоговорочную победу. Потому что сегодня утром придворный эскулап высшего ранга провел обследование императрицы с помощью фамильных артефактов и подтвердил, что она беременна. До этого они со Смирой обсуждали ее положение со всей осторожностью. Раф старался, очень. Но у Град всегда были проблемы с зачатием. Даже безмерная любовь Эсмиры к своему мужу не помогла ускорить этот процесс. Им пришлось ждать радостную новость аж три солнца. И теперь Раф вспомнил о словах Шамира Аль-Хали, брошенных императору с эшафота. О том, что род Тодрартов прервется. Наследника не будет, только девочки. «Келия!» — позвал Раф в пустоту. Но Сира Умбра слышала его своим сердцем, потому что тут же пришла. «У моего императора есть поручение?» — с готовностью спросила она. За эти три солнца Келия стала его тенью. Раф ел в ее присутствии, спокойно засыпал, когда она была в комнате, и даже раздевался, совершенно не замечая, что при этом присутствует женщина. Незамужняя, да к тому же девственница. Дошло до того, что Раф принимал ванну, а Келия сидела рядом, докладывая императору о последних сплетнях в его огромном придворном хозяйстве. И как-то он встал во весь рост, совершенно забыв о том, что голый. Келия тогда деликатно отвернулась и подала своему сьору полотенце, заметив вслух, что он похож на статую в храме Пяти, одного из богов. Разумеется, самого прекрасного, хотя хороши они все. Раф рассмеялся. «Когда-нибудь ты получишь такого же в свою постель. Даю тебе слово, что любой лэрд в империи станет твоим мужем, как только ты этого захочешь. Даже если он будет глубоко женат», — сказал император в шутку, даже не подозревая о последствиях. «А если он посмеет отказаться, заставлю силой». Императорам надо шутить с осторожностью и не бросаться обещаниями, которые могут привести к войне между великими домами. Потому что Келия его слова запомнила. За верную службу положена награда. Почему не натурой? Красивые мужчины должно быть ценность. Говорят, в постели с ними хорошо. Приятно, когда тебя целует и обнимает такой красавец, как император Тодрарт. У простушки Келии была необъяснимая тяга к прекрасному. Она преклонялась перед физическим совершенством, которого сама была лишена и не прочь была сделаться обладательницей такой вот ожившей статуи. Хотя бы для того, чтобы беспрепятственно ей любоваться. О большем она пока и не мечтала. И Сира Умбра служила Рафу верой и правдой. При дворе уже обратили внимание на Келию, на то, что она не отходит от императора ни на шаг. Точнее, он ее от своей особы не отпускает. С важными поручениями Рафа всегда бежит Сира Умбра. И когда кто-то из знатных лэрдов посмел сказать «А кто ты вообще такая?», последовала расплата. А лэрди больше не вспоминали, потому что он исчез. По слухам, отправился в ссылку. Лишь за то, что нагрубил какой-то Сире. «Какой-то?» Келли уже получила два крайне лестных предложения руки и сердца. И обоих отвергла, хотя мужчины эти были лэрдами, и из знатных родов. Но они ей не понравились, ведь император обещал любого. Не стоит спешить. «Позови ко мне мать», — услышала Сира Умбра, но так, чтобы о ее визите никто не знал. «Есть тайный ход. Вы хотите, чтобы я открыла потайную дверь между двумя дворцами, мой сьор?» — уточнила Келия. «А лучше сказать, между женской половиной дворца и вашей мужской. И следует ли мне запереть эту дверь изнутри после того, как вдовствующая императрица отсюда уйдет?» «Нет, дверь останется открытой». Келия бросила на императора удивленный взгляд, но ничего не сказала. Похоже, во внутренней политике грядут перемены, и первой об этом узнала опять-таки незаметная Сира Умбра. «Раф, мальчик мой!» А Лола сияла. Сын принял ее тайно, значит, реверансы не обязательны. И титулы тоже. Они по-родственному обнялись. «Проходи, мама, садись. Мне нужно с тобой посоветоваться». «Наконец-то!» Вид у Алолы был торжествующий. Раф поморщился, но деваться ему было некуда. Он сел напротив матери, невольно покосившись на сосуд с золотым тадрартским, но пить не стал и ей не предложил. Рафа терзали сомнения, а мать ему кое-что пообещала. «Помнишь, мы говорили о родовом проклятии?» — вроде бы небрежно спросил он. «Эсмира беременна, Эскулапы это подтвердили». «Какая радость!» «Не спеши!» «Радость-то радость, но что, если опять родится девочка? Как было у вас с моим отчимом? Отсутствие законорожденного принца. Скажи мне правду, что говорил на это сьор Ранмир?» «Он боялся, что его сглазили», — призналась Алола, «и даже втайне проводил запретные обряды, черное колдовство, но не помогло. Родилась Айла, хотя ради этого ребенка Ранмир на мне женился. Он очень уж хотел наследника». «Значит, это возможно? Я о черной магии и о колдовстве. Шамир меня проклял, ты ведь помнишь?» «Пустые угрозы». «Пустые? Линар мертв после этих пустых, как ты говоришь, угроз». «Линара убила реальная женщина, не магия. У Намира Аль-Хали было много таких редких зверушек в застенках. Он сам был маньяком и умел сводить людей с ума. Китана — дело его рук. Точнее, его извращенной психики. Шамир лишь усугубил. Он держал Китану при себе на всякий случай. И не выступи Гота за смертную казнь, Китана так бы и сгинула в Калифасе. Но это не означает, что угрозы для тебя нет. Только она не со стороны сьоров». «А именно?» — насторожился Раф. «Ранмира прокляла мать Веста. Она из древнего рода. Говорят, что земли, на которых теперь раскинулся Чихуан, принадлежали ее далеким предкам. Получается, Кахир вернул свое». «Да, у этих древних царей была своя религия. Они повсюду строили храмы триады. Есть довольно странные на первый взгляд ритуалы, но зато действенные. Вспомни, горцы готовы были на все, чтобы вытащить мать Весту из красных каменоломен. Даже помириться со сьорами. Нужны были гондолы, и сестры-адептки послали переговорщиков в Чихуан. Горцы считают Весту прорицательницей». «Ну, за что она прокляла моего отчима, это понятно», — кивнул Раф. «Говорят, он ее изнасиловал. А меня-то за что, если это и в самом деле настоятельница Веста?» «Ее сын почти уже сел на трон, и тут появляешься ты со своей личной гвардией». «Кахир император?» — рассмеялся Раф. «Не шути так». «А что ты о нем знаешь? Ты был когда-нибудь в Вестгарде?» «Нет», — признался Раф. «Это город на севере Чихуана. С одной стороны степь, с другой горы». «И горцы. А степь не такая уж и степь. Плодородные земли, с которых снимают обильные урожаи». «Откуда ты все это знаешь?» «А что мне делать целыми днями с тех пор, как ты сослал меня во дворец Игнис и Тадрарт? Вышивать бисером? Мамву разводить? Я изучаю донесения доверенных людей». «Ты хотела сказать шпионов?» «Твои-то до Вестгарда не добрались», — съехидничала Алола. «Потому что нечего там делать. Пеки лучше пирожные», — улыбнулся Раф, вернув матери колкость. «Из той же мамвы. Говорят, она вкусная. Хотя я и не любитель». «Ты зря не воспринимаешь всерьез ни Кахира, ни мать Весту». «Ну хорошо. Допустим, я принял к сведению. И что делать?» «Мать Весту надо выкрасть из храма в горах Фригамы, запереть в каземате и допросить пристрастием. Если надо, пытать. Горцы стойкие, но они не из железа. Мы заставим ее снять проклятие с рода Тадрарт». «И это после того, как я назвал Кахира братом? Да он же на меня войной пойдет. То-то Готвера обрадуются. И не только они». «Значит, надо это сделать тайно». «Но в горах нет связи, и гондолы там не летают». «Надо что-нибудь придумать, эта женщина опасна». Раф встал и взволнованно прошелся по комнате. «Нет, не верю», — покачал он головой. «Проклятие какое-то с глаз, чушь!» «Но ты меня позвал?» «Я хотел, чтобы ты меня успокоила. В любом случае, пол ребенка в животе моей жены уже не изменишь. А потом будет видно. Я еще молод, а Эсмира всего 5 солнц, как вошла в полный брачный возраст. Ей еще рожать и рожать. Но она Грата. Зато я полукровка. Посмотри на папу. У него 4 детей от Граты Нэши и помирать она не собирается. А если вспомнить нашу историю, то Виктория маленькая родила 5 даже от чистокровного Сьора». Раф заметил, как при упоминании Сьора Халларда лицо матери исказилось от боли. «И тебе не жалко жену?» — спросила она. «Виктория умерла, рожая 5 принца». «Нет, я не люблю Исмиру, и ты прекрасно это знаешь. Довольно того, что я ей не изменяю, пусть рожает», — жестко сказал Раф. «Ты чудовище!» — не удержалась Алола. «А от кого я это слышу? За тобой-то сколько грехов, мама! Вспомнить, как ты посадила меня на трон, отправилась ночью в палатку к женатому мужчине и показала ему голую грудь. Как какая-нибудь проститутка затащила его в постель. Кто тебе это сказал? Алвар. Вот кого бы я лично придушила. Но ведь это правда. Про остальное напомнить?» «Не надо», — выдавила Алола. «Поговорим лучше о Байле. Она выросла, и ей пора замуж. У нас есть 3 достойных жениха». «Знаю, я тоже подсчитал. Наследник дома Северных Сьор Шарль, король Чихуана Сьор Аксес и... Сьор Демиан, наследник Нарабора. Айла должна стать королевой». «Только не Нарабор! Дальние ее не получат!» «Я вижу, вы с папой окончательно разругались. Он тебя бросил или ты его?» — с любопытством спросил Раф. «Это тебя не касается». «Я император, меня все касается. Судя по твоему тону, отец решил вернуться к Грати Нэши, и у тебя не нашлось весомых аргументов против. Я тоже не горю желанием отсылать сестру в Нарабор. Это слишком уж далеко. Выдадим ее за Готвера». «А может, на юг? Чихуан богат, и Аксес уже король. Так что Айла станет сразу королевой». «С тобой уже об этом говорили?» — подозрительно спросила Алола. «Да, Алвар». «Не потопляем!» — в сердцах выкрикнула вдовствующая императрица. «Чтобы он сгинул, этот Сиргор!» «А почему ты так против Чихуана? Ну, с Нарабором понятно». «Нам нужно помириться с северянами». «Готверы меня ненавидят и никогда не простят, а я им принцессу императорского дома. Анрис и Реннис публично поливают меня грязью, сама слышала». «Но ведь есть за что». «Я осознал свою ошибку. Хватит меня этим попрекать». «Но Лейтон Хот существует. Его куда денешь?» «Забуду о нем и другим прикажу. Я император». «Я за север», — упрямо сказала Алола. «Пусть Айла выходит за Готвера». «А я за юг. Меня больше устраивает Закатекас. Может, у Айлы спросим, куда она хочет? Хоть какой-то выбор», — криво усмехнулся Раф. «У меня его не было вообще». «Айла еще глупа. Ну хорошо, спросим». «Только не запугивай ее, потому что мое слово все равно решающее», — напомнил Раф. «Я тебя больше не задерживаю. Спокойной ночи, мама». Алола встала, поколебавшись, спросила: «А как насчет Исмира? Его опять возьмут под стражу?» «Скорее всего». «Но он больше не пытается бежать, потому что я тщательно за ним слежу. Стоит мне ослабить поводок, и братец снова ускользнет». «Убоги, куда? В Калифасе регентом сидит Чанмир, который выдал моего младшего сына тебе». «Исмир охотно примут Готверы». «Вот поэтому и надо послать на север Айлу». «Мама, ты умеешь уступать? Или так и будешь гнуть свое?» «Отступать, но не уступать. Все, что я делаю на благо империи». Раф не выдержал и рассмеялся. «Да тебе до этой империи. Ты не политик, а собственник. Есть мелкие собственники, а есть крупные. Ты, к примеру, хочешь подгрести под себя 5 имперских анклавов. Ничего себе аппетит!» «А ты тиран! Никого не желаешь слушать. Для тебя империя как дубина, которой можно лупить непокорных, а особо отличившихся забить до смерти». «Вот и помирились», — удовлетворенно кивнул Раф. «И все равно ты мой любимый сын». Раф с усмешкой смотрел на мать. Вот сейчас она играет или говорит правду. Решение все равно за Айлой. Нет, в разумных, конечно, пределах. Если принцесса успела влюбиться в какого-нибудь не дай огонь лэрда, это лучше сразу пресечь. Только принц, а лучше король. Ну чем ей Аксес не жених? Айла замерла перед матерью, догадываясь, о чем именно будет их разговор. Намеками о предстоящем замужестве принцессу уже замучили. «Ах, как вы выросли, ваше высочество! Ну, прям невеста! Принцы вас заждались!» И все в том же духе. Законорожденная дочь императора Ранмира, единоутробная сестра императора Тадрарта по матери и единокровная сестра императрицы по отцу. Тройная корона сияла у Айлы над головой. Два великих дома, императорский и вечных, считали ее своей принцессой. Увы, Грат Айла могла в мужья выбрать не любого, только Сьора и только наследника дома. Все Сьоры ей были представлены, с каждым Айла успела пообщаться. Сейчас ей предстояло узнать свою судьбу. Вот и стояла такая желанная для всех принцесса, почти не дыша. Решалась ее судьба. «Ты выросла», — удовлетворенно кивнула мать. «Прямо невеста», — не удержавшись, фыркнула Айла. «Это что еще?» — оторопела вдовствующая императрица. «Дерзишь? Матери?» «Давай уже сразу к делу, ваше императорское величество. Про то, что я уже невеста и принцы заждались, мне ваши фрейлины твердят с утра до вечера. Поторгуемся, или вы не станете навязывать того, кого наверняка уже выбрали мне в мужья?» «Что за тон?» — еще больше удивилась Алола. «Я? Торговаться с тобой? А ну прекрати это!» Потом сообразила, а в кого дочурке быть овечкой? Мать пробилась на самый верх из самых низов, а для этого нужен сильный характер. Отец пришел к власти через кровавый государственный переворот. Первый меч империи, правитель, полководец, бабник — уж точно не подарок. И очаровашкой Ранмира Аль-Хали не назовешь. Вот и Айла стоит перед матерью, прищурив яркие глаза. Никакого смирения ни в позе, ни во взгляде. Эти полукровки в последнее время только и делают, что показывают характер. Раф подмял под себя империю, Лияна воцарилась в Калифасе, и Смир только и мечтает, чтобы вызвать брата на поединок и доказать свое право на имперский трон. Кахир построил Вестгард и готов отгрызть огромный кусок новых территорий, чтобы основать полноценное королевство. Только Анш Ларис, по слухам, занят танцами и нарядами, но он еще так молод. Айла тоже юна, но для брака вполне созрела. Алола скептически оглядела единственную дочь. Не дурна, хотя до матери далеко. Все-таки кровь Ранмира дает себя знать, а у него лицо было словно вытесано из камня. Эти губы, узкие и твердые, тоже как камень. Выступающие скулы, но носик не крючком, а очень даже милый. И зеленые материнские глаза под ровными дугами бровей. Своеобразная внешность, но дурнушкой Айлу уж точно не назовешь. Ее супруг будет доволен. У Граты, ко всему прочему, хорошая фигура. «Я смиренно тебя слушаю, мама». «Вот и послушай. Твой брат сказал, что хочет предоставить тебе выбор. Своих женихов ты знаешь, их трое». «Тогда Дамиан», — выпалила Айла. «Что?» «Что Шарль, что Аксес на одно лицо. Оба такие неуклюжие». «Они готверы? Северяне все такие?» «Ну, Аксес, король юга!» Его мать северянка. Гота и тут умудрилась подавить покойного короля Линара. Ее гены оказались сильнее. Зато Дамиан изящен и красив. «Да уж», — Дестон постарался. «У него все сыновья хороши собой. Все четверо». «Так я могу выйти замуж за Сьора Дамиана Халларда?» — обрадовалась Айла. «Нет», — отрезала Алола. «Но почему? Мы с твоим братом против». «А как же мой выбор?» «Остаются еще двое», — язвительно сказала Алола. «И я настоятельно рекомендую тебе выйти за Шарля». «И это называется выбор? Ты на меня давишь! Так я и знала, что ты уже все решила!» «Матери виднее. Нам необходим союз с Севером. Во Фригаме тебе будет хорошо». «Как тете Калафии?» — ехидно спросила Айла. «Твоя тетка Фия поступила плохо, изменила мужу и родила бастарда. Если я выйду за Шарля, то уж точно не удержусь и тоже с кем-нибудь ему изменю», — выпалила Айла. Алола ахнула. «Ну, это уже слишком». Подошла и отвесила дочери пощечину с криком. «Где ты этого нахваталась? Ты что, уже была с кем-то?» «Как это была?» Щека болела, но Айла не обращала на это внимания. Уж очень ей не хотелось на север. «Ходила на свидание? Целовалась? Или... или ты позволила мужчине больше?» «Да ко мне мужчины подойти боятся ближе, чем на 5 шагов. Кто бы осмелился назначить мне свидание, когда у меня брат император и сестра императрица? Да еще ты! От меня все шарахаются, будто я опозоренная. А я о поцелуях только мечтаю!» «И правильно! Честь Граты принадлежит только ее мужу!» Айла хмыкнула, а Лоле снова захотелось ее ударить. «Ну что за дети? Вместо того, чтобы пресекать грязные слухи о матери, они их впитывают, словно губки, и верят всему!» «Вообще-то, брат Раф разрешил мне пойти на праздник весны в Чихуане», — сообщила матери Айла. «Сказал, а вдруг мне там понравится? И я пойду». «Нечего там делать!» «О, кому как не бывшей Сире для особых поручений знать, что такое дворец в Чихуане?» И эти праздники в самом развратном городе империи, капище, где культивируют прелюбодеяния. Они, видать, решили прервать траур и примутся за старое. Балеты, сводничество, прогулки в этом их парке, где одуряюще пахнет Венерией. А Лола невольно тронула пальцем губы. Там, в прекрасном парке Чихуана, вспыхнула их страстная любовь с Дестоном. «Мне император разрешил», — напомнила Айла. «А в нашем государстве все решает он», — с торжеством заявила принцесса. А Лола чуть не застонала от досады. Раф опять ее перехитрил. Сказал, но не все. Наместник гор приходил не только за тем, чтобы попросить руки принцессы императорского дома для Сьора Аксесса, но еще и пригласить Айлу на праздник весны. И Раф об этом знал, когда разговаривал с матерью. Он все уже решил и просто подыграл. «И все же, присмотрись к сьору Шарлю Готверу, девочка», — устало сказала вдовствующая императрица. «Не принимай поспешных решений. Шарль ведь тоже будет на этом празднике. Гота не могла не пригласить племянника». «Я буду осмотрительной, мама», — сменила тон и принцесса. «Можно идти напролом, чтобы добиться своего, как Аль-Хали, а можно и по-матерински, хитростью». Айла надеялась, что принц Дамиан на праздник весны тоже придет. Король Аксес — его двоюродный брат. Наверняка послали приглашение в Нарабор. Соберутся все. Раз уж Айле предоставили выбор, она хотела воспользоваться этим в полной мере.